26 марта. Надоело делать эти записи. Щукин сказал мне как-то, что из меня получился бы замечательный актер. Он даже сильнее сказал: «Все, что вы делаете, — сказал он, — ничто перед заложенным у вас талантом актера». То же самое сказал мне Барнетт. Однако хорошо знающий меня Ливанов никак не высказывался по этому поводу. Впрочем, этот очень высоко ставил мое чтение. Мне иногда снится, что я должен играть, не зная роли. Это один из страшных снов. Вот-вот начнется спектакль, где моя роль главная, а я все еще мну тетрадку роли. До поднятия занавесов сон не простирается, поднимаются веки. Утро. Когда репетируют эту пьесу, я вижу, как хорошо, в общем, был написан список благодеяний. Тут даже побольше можно применить слова «какое был он замечательное произведение». Ведь это писал 32-летний человек. Это, во-первых. А во-вторых, это писалось в советской стране, среди совершенно новых, еще трудно постигаемых отношений. Мой Маржерет, которого Мейерхольд пустил носиться по сцене не больше, не меньше, как с плеткой в руке, ничуть не бледнее Фейлана, исландского драматурга. В одном из вариантов этой пьесы я говорил о сердце, что оно мускул, у исландца тоже определение. Так на разных точках земного шара сидят художники, видящие одинаково. В Средней Азии особенно оценили меня за строчку, в которой сказано, что девушка стояла на расстоянии шепота от молодого человека. Это неплохо, на расстоянии шепота.